На это рыбак сказал: «Подобное по естеству тянется друг к другу, подобное по звучанию откликается друг к другу. Таков небесный порядок. Не будем говорить о том, кто я таков, а поговорим о том, чем занимаешься ты. Ты озабочен делами людей. Когда сын неба, удельные владыки, служилые мужи и простолюдины находятся на своих местах, в мире царит порядок. Если же они окажутся не на своих местах, в мире вспыхнет великая смута. Пусть чиновники исполняют свои обязанности, а простые люди занимаются своим делом, тогда никто никому не будет мешать. К примеру, если в полях не выполоты сорняки, крыша протекает, еды и одежды не хватает, подать нечему платить, жена и наложница не живут в мире, молодые непочтительны к старшим, то таковы заботы простого человека. Если кто-то не справляется с поручениями, нет порядка в ведомствах, служащие нерадивы, за добрый поступок не награждают, за преступление не лишают чина и жалования, это заботы служилого мужа. Если при дворе нет праведных советников, плетутся интриги, в семье разлад, мастеровые нетрудолюбивы, подати и дани привозят мало, чином обходят в столице, сын неба не жалует. Это заботы удельного владыки. Если между силами инь и ян нет согласия, жара и холод сменяют друг друга не вовремя, посевы терпят урон, удельные владыки бесчинствуют и сами затевают войны, заставляя страдать простолюдинов, музыка и церемонии запущены, казна пуста, нравы развращены, простолюдины бунтуют. Это заботы советников сына неба. Ну, а вы не обличены власти государя или удельного владыки вверху и не состоите на государевой службе внизу, однако же по собственному почину совершенствуете церемонии и музыку, упорядочиваете правила благопристойности, норовите наставить народ в добродетели. Не лезете ли вы не в свое дело? К тому же людям присущи 8 пороков, а в делах имеются 4 несчастья, и о них надлежит помнить. Заниматься не своим делом называется превышением власти. Заботиться о том, чего сам не разумеешь, называется суетливостью. Судить и действовать, полагаться только на чужое мнение, называется угодливостью. Повторять чужие речи, не различая истинного и ложного, называется лестью. Находить удовольствие в осуждении других называется злословием. Рвать узы дружбы и родства называется бесчинством. Льстить и обманывать, дабы получить награду от злодея, называется коварством. Не делать различия между добрыми и дурными людьми, но угождать всем ради собственной корысти называется злодеянием. Эти 8 пороков вовне ввергнут в смуту других, внутри причинят вред себе. Благородный муж не станет тебе другом, мудрый царь не сделает тебя советником. 4 же несчастья таковы, если ты любишь ведать важными делами, но легко менять свое отношение к ним из желания почета и славы. Это называется злоупотреблением. Если считаешь себя лучшим знатоком дела и заставляешь других делать по-твоему, это называется самодурством. Если отказываешься исправить собственную ошибку и усугубляешь ее вопреки добрым советам, это называется упрямством. Если хвалишь других, когда они тебя одобряют, но порицаешь их, когда они тебя не одобряют, как бы добродетельны они ни были, это называется подлостью. Только после того, как ты избавишься от 8 пороков и 4 несчастий, я мог бы заняться твоим обучением. Тут Конфуций вздохнул дважды, отвесил поклон и сказал: «Меня 2 раза изгоняли из Лу. Я был вынужден бежать из Вэй. На меня повалили дерево в Сун. Я был осажден между Чень и Цай. Отчего на мою долю выпали эти 4 испытания?» Лицо рыбака стало печальным. «О, как трудно вразумить тебя!» — воскликнул он. «Однажды жил человек, который боялся собственной тени, ненавидел свои следы и пытался убежать от них. Но чем быстрее он бежал, тем больше следов оставлял за собой, а тень так и гналась за ним по пятам. Ему казалось, что он бежит недостаточно быстро, поэтому он бежал все быстрее и быстрее, пока не упал замертво. Ему не хватило ума просто посидеть в тени, чтобы избавиться и от своей тени, и от своих следов. Вот какой он был глупец. Ты ищешь определение человечности и долгу, вникаешь в границы подобного и различного, ловишь момент для действия или покоя, сравниваешь то, что отдаешь, с тем, что получаешь, упорядочиваешь свои чувства приязни и неприязни, приводишь к согласию радость и гнев. Похоже, тебе никогда не найти отдохновения. Честно совершенствуй себя. Бдительно храни подлинное в себе. Вернись к себе и предоставь других самим себе. Тогда ты избавишься от бремени. Что же ты ищешь в других, если сам не совершенствуешь себя? Не одно ли только внешнее? Конфуций печально спросил: «Позвольте узнать от вас, что такое подлинное?» Подлинное — это предел утонченности и искренности в нас. Здесь говорится о тонкости или семенах дзин существования, которые у Джуанзы означают предельную конкретность, сущность превращений, своего рода символическую матрицу, внутренний исток бытия всех вещей, бесконечную действительность, предваряющую все конечные действия. Термин «искренность» Чен занимает видное место в конфуцианском каноне «Середина и постоянство», где он обозначает связь внутреннего и внешнего аспектов бытия.